Глава 14. В понедельник утром Мидж проснулась внезапно. Мгновение она лежала в полусне, взгляд ее беспокойно устремлялся к двери. Она ожидала увидеть там леди Энн Кейтл. Что это Люси сказала в то первое утро, появившись в дверях? Трудные выходные? Она была озабочена, думала, случится что-то неприятное. Да, что-то неприятное произошло, что-то лежащее теперь тяжким грузом на сердце и душе Мидж, о чем она не хочет ни думать, ни вспоминать. Что-то пугающее, связанное с Эдвардом, мгновенно вернулась память. Какое омерзительное слово — убийство. «О, нет», — думала Мидж, — «не может быть. Мне просто приснилось. Джон Кристо убит, мертв. Там, около бассейна, кровь и голубая вода, как на обложке детективного романа. Неправдоподобно, нереально. С нами такое не должно было случиться. Если бы мы сейчас были в Эйнсвике, там ни за что бы не случилось ничего подобного». Невыносимая тяжесть, давившая на нее, сконцентрировалась теперь под ложечкой, вызывая легкую тошноту. Нет, это не сон. Происшествие в стиле News of the World. В этом деле замешаны все. И она, и Эдвард, и Люси, и Генри, и Генриетта. Несправедливо, совершенно несправедливо. Герда убила своего мужа, мы тут совершенно ни при чем. Мидж беспокойно шевельнулась. Тихая, неумная, чуть жалкая Герда. Разве она способна на такие мелодрамы? Герда, конечно, никого бы не смогла убить. И снова ей стало не по себе. Нет-нет, так думать нельзя. Если не Герда, то кто же другой? Герда стояла над телом Джона с револьвером в руке. Револьвер она взяла из кабинета Генри. Герда сказала, что нашла Джона мертвым и подняла револьвер. А что она могла сказать? Она ведь должна была что-то ответить, бедняга. Хорошо, Генриетте, защищать Герду. Однако, заявив, что все сказанное Гердой правдоподобно, подумала ли она, к чему может привести следствие? К самым невероятным результатам. Вчера вечером Генриетта была очень странной. Но это, конечно, шок, вызванный смертью Джона Кристо. Бедная Генриетта. Она так сильно любила Джона. Но, конечно, со временем это пройдет. Все проходит. И тогда она выйдет замуж за Эдварда и будет жить в Эйнсвике. И Эдвард, наконец, будет счастлив. Генриетте всегда нравился Эдвард. Просто так уж случилось, что Джон Кристо, энергичный, властный, встал на их дороге, и Эдвард в сравнении с ним выглядел таким блеклым. Когда Мидж спустилась к завтраку, она была поражена. Эдвард, теперь, когда рядом не было Джона Кристоу, снова стал самим собой. Он выглядел более уверенным, не таким замкнутым и нерешительным. Эдвард любезно разговаривал с Дэвидом, который по-прежнему смотрел сердито и отвечал неохотно. «Дэвид, вы должны чаще приезжать в Эйнсвик. Мне хотелось бы, чтобы вы чувствовали себя там как дома и получше познакомились с имением». Накладывая себе джем, Дэвид холодно ответил. «Такие большие имения абсолютно нелепы. Их необходимо разделить». «Надеюсь, это произойдет после меня», — улыбаясь, сказал Эдвард. «Мои арендаторы довольны». «Они должны бы», — заявил Дэвид. «Никто не должен быть доволен. Если бы мартышки были довольны своими хвостами», — проговорила леди Энн Кейтл, стоя у буфета и рассеянно глядя на блюдо с почками. «Эти стихи я учила еще в детстве, никак не могу припомнить, как дальше. Я должна поговорить с вами, Дэвид, и узнать от вас новые идеи. Насколько я поняла, нужно всех ненавидеть и в то же время предоставить им бесплатное образование и медицинское обслуживание. Бедняги, эти беспомощные детишки, толпящиеся каждый день в школах, и рыбий жир, который насильно вливают младенцам, хотят они того или нет, при противно пахнущей жидкости». Люси, подумала Мидж, ведет себя как всегда. Гаджин, мимо которого Мидж прошла в холле, тоже выглядел как всегда. Жизнь в лощине, казалось, опять шла своим чередом. С отъездом Герды все происшедшее стало похоже на страшный сон. Вскоре послышался скрип колес по гравию, и машина сэра Генри подъехала к дому. В Лондоне он переночевал в клубе и выехал рано. «Ну как, дорогой?» — спросила Люси. «Все в порядке?» «Да, секретарь. Очень компетентная девушка. Была на месте и все взяла на себя. Там, кажется, была сестра. Ее вызвала секретарь». «Я так и думала», — сказала леди Энн Кейтл. «Из Танбридж-Уэллс». «Кажется, Бэксхилл», — взглянув с недоумением на жену, ответил сэр Генри. «Бэксхилл? Пожалуй, да, вполне возможно. После некоторого раздумья согласилась леди Энн Кейтл. Подошел Гаджин. — Сэр Генри, звонил инспектор Грейндж. Заседание суда назначено на среду в 11:00. Сэр Генри кивнул головой. — Мидж, — сказала леди Энн Кейтл, — ты позвонила бы в свой магазин? Мидж медленно пошла к телефону. Вся жизнь ее протекала так размеренно и заурядно. Она чувствовала, что ей не хватит слов, чтобы объяснить хозяйке магазина, почему после 4 выходных она все-таки не может вернуться на работу. Сказать, что она замешана в убийстве. Это звучит просто дико-дико. К тому же мадам Элфридж — особа, которой не так-то просто что-либо объяснить. Мидж решительно вздернула подбородок и сняла телефонную трубку. Разговор вышел таким, как она и ожидала. Противный хриплый голос той ядовитой коротышки прозудел. — Что такое, мисс Харуказл? Смерть? Похороны? Вы прекрасно знаете, что у меня не хватает людей. Вы думаете, я буду терпеть ваши оправдания? — О, конечно. Вы там, полагаю, развлекаетесь. Мидж, прервав ее, объяснила все коротко и понятно. — Полизия? Вы заказали полизия? Голос мадам Элфридж сорвался на виск. — Вы спутались с полизия? Стиснув зубы, Мидж продолжала объяснять, как грязно опошлила эта женщина на другом конце провода случившееся у них горе. Вульгарное полицейское дело, сколько же желчи в этом существе! В комнату вошел Эдвард, но, увидев, что Мидж говорит по телефону, хотел было уйти. Она остановила его. — Останьтесь, Эдвард, пожалуйста, прошу вас. Присутствие Эдварда давало ей силу противостоять ядовитым замечаниям, сыпавшимся ей в ухо. Она убрала руку, которая закрывала трубку. — Что? — Да, извините, мадам, но, видите ли, это не моя вина. Противный хриплый голос продолжал сердито кричать. — Кто эти ваши друзья? Что это за люди, если у них в доме полиция и убийство? Мне вообще хочется, чтобы вы не возвращались. Я не могу допустить, чтобы пострадала репутация моего магазина. Мидж отвечала покорно и уклончиво. Наконец, со вздохом облегчения положила трубку. Ее подташнивало и все трясло. «Это место, где я работаю», — объяснила она. «Я должна была сообщить, что не могу вернуться до вторника из-за судебного разбирательства и полиции. Что собой представляет этот магазин одежды, где вы работаете? Надеюсь, хозяйка магазина вела себя порядочно? Она симпатичная и приятная женщина?» «Я бы этого не сказала. Она из Уайтчепла, с крашенными волосами и голосом, как у коростеля». «Но, Мидж, милая...» Выражение ужаса на лице Эдварда почти заставило Миджа рассмеяться. Он выглядел таким озабоченным. «Дитя мое, вы не должны работать в этом магазине. Если уж работать, надо выбрать место с приятным окружением, чтобы вам были по душе люди, с которыми общаешься». Мидж мгновение смотрела на него, не отвечая. «Ну, как ему объяснишь, — думала она, — такому человеку, как Эдвард, что он знает о рынке труда, о работе?» В душе Мидж внезапно поднялась волна горечи. «Люси, Генри, Эдвард, да даже Генриетта, всех их отделяет от нее непреодолимая пропасть, пропасть, разделяющая праздных людей и работающих. Они не имеют представления о том, как трудно найти работу, а уж если нашел, то чего стоит ее не потерять?» Конечно, можно сказать, что ей, собственно говоря, нет надобности зарабатывать на жизнь. Люси и Генри с удовольствием взяли бы ее к себе. Или с равным удовольствием могли бы выделить ей содержание. Эдвард охотно сделал бы то же самое, но что-то не позволяло ей принять легкую жизнь, предлагаемую состоятельными родственниками. Изредка приезжать и погружаться в прекрасно налаженную, роскошную жизнь лощины само по себе превосходно. Этим Мидж могла наслаждаться. Однако стойкий дух независимости удерживал ее от того, чтобы принять такую жизнь из чьих-то рук. Это же чувство не разрешало Мидж открыть собственное дело. Не хотела одалживаться у родственников и друзей. Она вдоволь насмотрелась, чем это кончается. Мидж не хотела ни брать деньги взаймы, ни пользоваться протекцией. Она сама нашла себе работу на 4 фунта в неделю. И мадам Элфридж, нанявшая ее в надежде, что Мидж направит в ее магазин своих друзей из фешенебельного общества, пришлось разочароваться. Мидж стойко отклоняла подобные попытки всех друзей и знакомых. Мидж не питала никаких иллюзий в отношении своей работы. Она испытывала отвращение к магазину, к мадам Элфридж, к постоянному раболепству перед раздражительными и дурно воспитанными покупательницами. Но она очень сомневалась в том, что сможет найти другое, более приятное место. Ведь у нее не было никакой специальности. Разглагольствование Эдварда о том, что перед ней открыт широкий выбор, невыносимо ее раздражали. Как он мог жить в мирке, настолько оторванном от реальности? Они Энн Кейтлы, все до одного. А она лишь по матери Энн Кейтл. Порой, как, например, этим утром, она вообще не чувствовала себя своей в этой семье. Она была дочерью только своего отца. Воспоминания об отце вызвали в душе острую боль и жалость. Седой, с вечно усталым лицом. Он столько лет старался спасти небольшое семейное предприятие, которое было обречено, и, несмотря на все усилия и заботы, медленно разорялось. Не из-за неспособности отца вести дела, просто оно устарело. Наступал прогресс. Как ни странно, любовь Мидж была отдана не ее блестящей матери из рода Энн Кейтлов, а тихому усталому отцу. Каждый раз, возвращаясь после визита в Эйнсвик, которым неистово восторгалась всю жизнь, она читала легкое неодобрение на усталом отцовском лице и тогда бросалась ему на шею, повторяя: «Я рада, что вернулась домой, я рада быть дома». Мать умерла, когда Мидж было 13 лет. Иногда Мидж сознавала, как мало она знала о своей матери, рассеянной, очаровательной и веселой. Сожалела ли она о своем замужестве, которое поставило ее вне клана Энн Кейтлов? Этого Мидж не знала. После ее смерти отец становился все более тихим и на глазах сидел. Попытки устоять в борьбе с конкурентами делались все более бесполезными. Он умер тихо и незаметно, когда Мидж было 18 лет. Мидж жила у многих родственников со стороны Энн Кейтлов, принимала от них подарки, развлекалась, но от денежной помощи отказывалась. И хотя она любила их, иногда остро чувствовала себя человеком не из их круга. «Они ничего не знают о жизни», — думала она с затаенной враждебностью. Эдвард, чуткий, как всегда, задаченно смотрел на нее. «Я чем-то вас расстроил?» — спросил он мягко. В комнату вошла Люси. Она была в самой середине одного из своих обычных диалогов. «Видите ли, в самом деле неизвестно, предпочтет ли она белого оленя или нас». Мидж удивленно посмотрела на нее, потом на Эдварда. «На Эдварда?» «Смотреть бесполезно, он все равно не знает», — заявила леди Энн Кейтл. «Но ты, Мидж, ты всегда очень практична». «Не понимаю, о чем ты говоришь, Люси». Люси казалась удивленной. «Судебное заседание, дорогая. Должна приехать Герда. Остановится она у нас или в Белом Олене? Конечно, здесь все связано с тяжелыми переживаниями. Но в Белом Олене найдутся люди, которые будут глазеть на нее, и, конечно, репортеры. В среду в 11 или в 11:30». Внезапная улыбка озарила лицо леди Энн Кейтл. «Я никогда не была на суде. Думаю, что серый костюм и, конечно, шляпа, как в церкви, но, разумеется, без перчаток». Люси прошла по комнате и, подняв телефонную трубку, сосредоточенно ее рассматривала. «Знаете, — продолжала она, — у меня, кажется, вообще теперь нет перчаток, кроме садовых. Ну и, конечно, длинных, вечерних, оставшихся еще со времен губернаторства Генри. Перчатки — это довольно глупо, не правда ли?» «Их единственное назначение — избежать отпечатков пальцев во время преступления», — сказал, улыбаясь, Эдвард. «Как интересно, что ты сказал именно это. Очень интересно. А зачем мне эта штука?» Леди Энн Кейтл с легким отвращением посмотрела на телефонную трубку, которую держала в руке. «Может быть, ты хотела кому-нибудь позвонить?» «Не думаю», — леди Энн Кейтл задумчиво покачала головой и бережно положила трубку на место. «Мне кажется, Эдвард, что ты не должен волновать Мидж. Она и так переживает из-за смерти Джона больше, чем мы». «Дорогая Люси», — воскликнул Эдвард, — «я только выразил беспокойство по поводу места, где работает Мидж. По-моему, оно совершенно неподходящее». «Эдвард считает, что у меня должен быть восхитительный, полный понимания и сочувствия работодатель, который сможет меня оценить», — сухо сказала Мидж. «Милый Эдвард», — с полным пониманием улыбнулась Люси и вышла из гостиной. «Серьезно, Мидж», — обратился к ней Эдвард, — «меня беспокоит». «Она платит мне 4 фунта в неделю», — перебила его Мидж. «В этом все дело». Она быстро прошла мимо Эдварда и вышла в сад. Сэр Генри сидел на своем привычном месте, низкой ограде, но Мидж свернула в сторону и направилась к цветочной дорожке. Ее родственники, конечно, очаровательны, но сегодня все их очарование ей ни к чему. В верхней части дорожки на скамье сидел Дэвид Энкейтл. Чрезмерным очарованием он не отличался. Митч направилась прямо к нему и села рядом, отметив про себя со злорадством его замешательство. «Как невероятно трудно, — подумал Дэвид, — удрать от людей». Он вынужден был покинуть спальню из-за стремительного нашествия горничных со швабрами и тряпками. Библиотека с Британикой, на что он уповал с оптимизмом, тоже оказалась ненадежным убежищем. Леди Энкейтл дважды появлялась и исчезала из библиотеки, ласково обращаясь к нему с вопросами, на которые, кажется, просто невозможно дать разумный ответ. Он вышел в сад поразмышлять о своем положении. Этот визит, на который он нехотя согласился, теперь затянулся из-за внезапного убийства. Дэвид, предпочитавший созерцательность академического прошлого или серьезные дискуссии относительно будущего левого крыла, не привык иметь дело с жестокой реальностью настоящего. Дэвид, как он решительно заявил леди Энкейтл, никогда не читал News of the World. Но случилось так, что происшествие, достойное этой газетенки, само пожаловало в лощину. Убийство. Что подумают его друзья? Как вообще, говоря, следует относиться к убийству? Какую реакцию оно должно вызвать? Скуку? Отвращение? Или восприниматься как нечто слегка забавное? Стараясь разобраться во всем этом, Дэвид меньше всего хотел, чтобы ему помешала Митч. Он с беспокойством посмотрел на нее, когда она села рядом, и его удивил вызывающий взгляд, которым она ему ответила. Несимпатичная девушка и никакого интеллекта. Как вам нравятся ваши родственники? Дэвид пожал плечами. Разве об этом думают? Стоит ли вообще о чем-либо думать? Подхватил Митч. Уж она-то, заметил про себя Дэвид, вовсе не способна думать. И добавил почти любезно. Я анализировал свою реакцию на убийство. Странно, конечно, быть причастным к убийству, сказала Митч. Утомительно, отозвался, вздохнув Дэвид. Пожалуй, это самое подходящее определение. Все клише, которые приходят на ум, существуют только на страницах детективных романов. — Вы, наверное, сожалеете о том, что приехали? — спросила Митч. Дэвид вздохнул. — Да, я мог бы остаться с моим другом в Лондоне. У него книжный магазин, где продаются книги левого крыла. — Я думаю, здесь комфортабельнее, — сказала Митч. — Разве комфорт так уж необходим? — презрительно спросил Дэвид. — Иногда я чувствую, что не могу думать ни о чем другом, — сказала Митч. «Отношение к жизни избалованного человека», — заявил Дэвид. «Если бы вы работали...» «А я работаю», — прервала его Митч. «Именно поэтому у меня тяга к комфорту. Удобные кровати, мягкие подушки. Рано утром у вашей постели тихо ставят чашку чая. Керамическая ванна, много горячей воды, чудесные соли для купания. Мягкие кресла, в которых просто утопаешь». Митч остановилась. «Все это рабочие должны иметь», — заявил Дэвид. Хотя он несколько сомневался по поводу ранней чашки чаю, тихо поставленной на подносе у кровати. Это звучало уж слишком по-сибаритски для серьезно организованного общества. «Не могу не согласиться с вами», — сердечно подхватила Митч.